Эпилог. Огонь в очаге продолжал гореть, каждым языком пламени отстаивая свое право на жизнь. Тени оставались на своих местах, но что-то поменялось в комнате избы. Люлька уже раскачивалась не так легко, она стала заметно тяжелее. В ней возился маленький, совсем голый ребенок. Зыркая на собравшихся вокруг колыбели, он с самозабвением посасывал большой палец. В его взгляде не было страха или желания зареветь. Равный смотрел на равных. Да, сейчас он был им равен, пока оставался в колыбели. А дальше? Сила начала возвращаться. «Осталось протянуть руку и взять ее!» Хриплый голос слился со скрипом открывающейся двери. Тени колыхнулись и исчезли. Через распахнутую дверь в избу струился мягкий свет яркого ночного неба. Тут и там падали звезды, рисуя росчерки на небосводе. Только малышу в люльке пока не было до них никакого дела. Но это только пока. Совсем в другом месте, одновременно с этими событиями, начались уже известные нам приключения Ратибора. Чем же они закончатся? Об этом мы узнаем во второй книге «Ратибор и волшебство Купальской ночи» или «Дорога к рассвету». Книга вторая. Дорога к рассвету. «Гори, гори ясно, чтобы не погасла!» Молодежь на поляне увлеченно играла в горелки. Рядом с купальским костром, до сих пор не зажженным, в освещенном факелом круге раздавался задорный смех девиц, которых то и дело догоняли меняющиеся водящие. «Гори, гори ясно!» На место водящего встал неповоротливый Яробор, как он уже не любил все эти игры с поцелуйчиками и беготней. Они ни в какое сравнение не шли с настоящими забавами для мужчин, где можно было показывать свою силу и молодецкую удаль. «Раз, два, три, беги!» – прокричал он, пытаясь поймать девку из очередной пары игроков. «Не сгори!» – весело смеясь крикнула пробежавшая мимо водящего Яробора Кострома, которую ему так и не удалось поймать. «Сама не сгори!» – сплюнув, прошептал юноша, возвращаясь на место водящего. Молодежь продолжала радостно бегать. Игра захватила их с головой. Девушки хихикали, пробегая мимо парубков, пытающихся схватить их, держа подолы в руках. Парни победно вскрикивали, ожидая свой поцелуй, или же натужно вздыхали, если не удавалось поймать убегающую девицу. В очередной раз сменился водящий. Теперь это был охочий до такого рода игр и не любивший мужские состязания в силе и ловкости худощавый Хадута. «Пятая пара!» – задрав голову вверх, и, начав считалочку, выкрикнул он: «Беги!» Две тени пытались обогнуть водящего, чтобы снова скрепить руки, но, на удивление, на этот раз водящий был прыток. «Ха! Поймал!» Радостный юноша крепко обхватил девушку. Это была не пойманная Яробором Кострома. «Что у тебя там?» Резко отстранилась она от поймавшего ее Хадуты, уже тянувшего губы для поцелуя. «Ай! Жжется!» завопил парень. Перо жар-птицы, озарив поляну, выскользнуло из-за пазухи Хадуты. Сделала небольшой вираж и скользнула в купалец. Тотчас снова наступила тьма. Люди начали перешептываться. «Боги с нами!» Из главного костра праздника повалил дым. А затем то тут, то там из-за бревен и досок, которыми был сложен купалец, начали появляться сначала слабые, но с каждой секундой набирающие силу язычки огня. «Ну, олух!» Яробор схватился обеими руками за голову, готовый от разочарования застонать в голос. Купальский костер разгорался, да так, что языки пламени поднимались выше деревьев, окружающих поляну. Колесо, возвышающееся над центром костра, символ восхода нового солнца, с неохотой очень медленно поддавалось огню. Купальская ночь перевалила за половину. Впереди ждала долгая дорога к рассвету.